Глава 9. Арина. Весь день стараюсь не думать об Очиме и Тёме. Когда я только пришла сюда, когда все завязалось, казалось, наш план — это далекая псевдореальность, и до противоправных действий с моей стороны еще не скоро. Но сейчас... Сейчас мне страшно и стыдно. А еще сердце режет какое-то мерзкое чувство, что предательство, в моем случае, — это точка невозврата. Конечно, я не питаю надежду на что-то. Не рассчитываю на его симпатию ко мне, как к женщине. Он взрослый, он умный, что гораздо ужаснее. Он носит запонки, бог ты мой! В моей жизни запонки носил только мистер Дарси в любимом кинофильме. Может быть, это и сработало триггером? Благодаря этому я думаю о Долинском. Из-за запонок? Тихо потешаюсь и пытаюсь привести нервы в порядок, когда в приемную заходит молодая женщина. А так как Лариса Леонидовна еще с утра отъехала по поручениям нашего босса, посетительница сразу сосредоточивает внимание на мне. «Добрый день!» – здоровается она и снимает темные очки в черной оправе с золотистыми значками «Шанель» на дужках. «Я к Арсению Рудольфовичу Долинскому». «Здравствуйте!» – приветливо улыбаюсь. «Меня зовут Арина. Я помощница Арсения Рудольфовича. А вы?» – поднимаю брови, ожидая, когда гостья представится. «Яна Альбертовна». Ее безупречных губ касается снисходительная улыбка. «Соболева?» – спрашиваю, просмотрев свои записи. «Шацкая», – поправляет она. Прекрасные черты лица ломаются от грусти. Внешне она кажется подтянутой и безумно красивой. Белый топ без рукавов и черные классические брюки, золотые украшения, обручальное кольцо на правой руке. Волосы уложены беспорядочными волнами, легкий макияж. При этом от нее не чувствуется надменности или какого-то превосходства. Все бы ничего, но я тоже умею быть проницательной. Замечаю, что на ногах у Шацкой атласные туфли синего цвета, при этом в руках клатч, отделанный красным бархатом. Странное сочетание для молодой женщины в дорогой брендовой одежде. Будто бы собиралась в попыхах или вообще не думала о том, как выглядит. «Вы будете кофе?» – предлагаю и тут же обращаю внимание на дрожащие руки. «А лучше...» — киваю приветливо. «Давайте чай. Ромашковый». «Чай так чай», — отзывается Яна Альбертовна безразлично. Дезориентированно смотрит по сторонам. Мне кажется, если бы в данный момент я предложила ей мышьяк, она бы ответила что-то в духе «мышьяк так мышьяк». Разглядывая девушку, снимаю трубку, чтобы сообщить Дракуле о приходе доверительницы. «Да, Арина», — раздается севший голос. «Заболел он, что ли?» «Арсений Рудольфович, к вам Яна Альбертовна». «Да? Уже? Проводи, пожалуйста». Отправляю телефонную трубку на место. Еще раз изучаю нашу посетительницу. Она нервно поправляет волосы и сжимает в руках клатч. «Арсений Рудольфович ждет». Гостеприимно указываю на дверь кабинета. «Давайте я вас отведу к нему, а когда сделаю чай, угощу». «Хорошо», — несколько раз кивает девушка. Завариваю чай, который мне подарила воспитательница Надежда Георгиевна. Периодически я езжу к ней в гости и, как правило, уезжаю с полными сумками. Подумав, ставлю на поднос две кружки и тарелку с печеньем. Поправив рубашку и осторожно постучав, прохожу в кабинет. Дефилирую к столу, боясь позорно уронить поднос и обжечься. «Я не знаю, что мне делать, Арс!» – растерянно лепечет Яна Альбертовна. «Богдана словно подменили!» «Мы прожили 10 лет! 10! Никогда бы не подумала, что мой муж так ухватится о мысль о разводе! Может, у него кто-то появился? Не знаю». В ее глазах блестящие слезы, поэтому я тянусь за салфетками и деликатно выставляю рядом с девушкой картонную упаковку. «Яна», — задумчиво выговаривает Арсений Рудольфович, задумчиво потирает подбородок. «Я буду честен. Мы с тобой давно знакомы. Процесс будет сложным. Понадобится много сил и твоих внутренних ресурсов. Тебе нужно успокоиться, отключить эмоции. А еще лучше постараться договориться с Соболевым». Бросаю на него непонимающий взгляд. «Отключить эмоции? При разводе? Это как вообще? И как можно оставить такую приятную женщину? Променять ее на другую? У этого Соболева что, глаз совсем нет?» «Ваш чай». Выдвигаю перед девушкой кружку и печенье. «Спасибо». Кивает она и с отчаянием опускает голову. Затем снова обращается к Долинскому. «Прийти к соглашению не получится. Муж со мной не разговаривает. А его адвокат, Луневич, кажется, уведомил, что Богдан хочет отнять у меня детей. Представляешь? Яна Альбертовна принимается тихо всхлипывать, а наши взгляды с Арсением Рудольфовичем сталкиваются. В его глазах что-то неопределенное, возможно, личное, не могу разобрать. А в моих? Надеюсь, он не видит ужас от того, в каком именно контексте я услышала фамилию отчима. Первое отвожу глаза и отшатываюсь. «Ваш чай, Арсений Рудольфович!» Придвигаю к нему кружку, слабыми руками наливаю в нее ароматный напиток. Его лицо оказывается на уровне моей груди, упакованной в хлопчатобумажную ткань. Так близко, что хочется отодвинуться или... наоборот, быть ближе. Смешанное чувство, от которого испытываю дискомфорт. «Чай?» — скептически смотрит на мои действия Долинский. Уверена, чай он в последний раз пил в детском саду на полдник. Легко пожимаю плечами и снова смотрю на светлую макушку доверительницы. Хочется ее поддержать, может даже крепко обнять, чтобы вселить уверенность. «Яна Альбертовна, не переживайте так!» Не обращая внимания на предостерегающий взгляд справа, проговариваю. «Арсений Рудольфович, чувствую легкое покалывание на щеке. Самый лучший адвокат, и он непременно вам поможет, ведь у него в практике практически нет дел, которые он бы не выиграл». Пылко завершаю свою речь. Девушка вдруг вытирает слезы тыльной стороной ладони и тепло улыбается. «Арсений, какая милая малышка! Спасибо, извините, я совершенно не расслышала ваше имя». «Арина!» – перебивает меня низкий взбешенный голос, в котором я улавливаю холодную сталь. «Идите уже на свое рабочее место!» Закатываю глаза от легкой грубости, к которой привыкла. «Спасибо, Арина!» – еще раз тепло обращается ко мне Яна Альбертовна. «И чай очень вкусный. Мне правда легче. Арсений, попробуй!» Не дожидаясь ответной реакции этого фантастического хама, гордо веду плечами и удаляюсь из кабинета. Иду как можно быстрее, совершенно забывая об узкой юбке. Следующий час занимаюсь тем, что выполняю его поручения, то и дело возвращаясь. Делаю копии документов, распечатываю проект договора, а позже записываюсь к нотариусу для заверения. Когда Яна Альбертовна выходит из кабинета, она выглядит гораздо увереннее. «До свидания, Арина», — говорит, складывая руки на груди. «Приятно было познакомиться. Всего вам хорошего». С радушием прощаюсь. Когда доверительница уходит, быстро собираю вещи и выключаю компьютер. Не хочу видеть Долинского, но у дверей, как назло, с ним сталкиваюсь. Пока иду по коридору, нервничаю от предстоящей совместной поездки в лифте. Совершенно зря, как оказывается, потому что он молчит и смотрит прямо перед собой. «Арина», — говорит Долинский, когда мы выходим на улицу, — галантно поддерживает дверь. «Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Мы никогда не обещаем доверителю положительный исход». «Но...» — нахмуриваюсь и пытаюсь возразить. «Никогда», — еще раз твердо повторяет Долинский. «Мы можем сделать все возможное, выстроить логическую цепочку из фактов, собрать необходимую информацию для личной защиты, но решает все равно судья. Такие обещания могут быть чреваты испорченной репутацией». «Я просто хотела поддержать ее!» Виновато кусаю губы. Он недолго рассматривает мое лицо и качает головой. Отмечаю заметную бледность на усталом лице. «Простите!» Опускаю глаза. «Ладно!» Тяжело вздыхает и пробегается взглядом по моей юбке. «Тебя подвести?» Я собираюсь отказать ему, но с ужасом наблюдаю, что навстречу к нам торопится Тема. Мы не виделись несколько дней, и я даже впервые за долгое время соскучилась. Мой парень в легкой тенниске и джинсах, волосы чуть отросли, на лице легкая ухмылка. «Привет!» — Тёма здоровается со мной и награждает поцелуем в щеку. «Привет!» — говорю чуть скованно, поправляя сумку на плече. Арсений осматривает нас попеременно, немного хмурится. «Артём?» — тянет мужчине руку и на вопросительный взгляд адвоката сразу отвечает. «Брат Арины, двоюродный». Прикрываю глаза, чтобы не видеть, как они здороваются. Под замедляющим ритм сердцем возникает неприятное саднищее чувство, которое не дает спокойно дышать. Боже, как же сложно, оказывается, врать. Надо срочно что-то придумать, чтобы поскорее закончить этот фарс. «Арсений», — отвечает Долинский хладнокровно и обменивается рукопожатием с Тёмой.